Так, ну что, мы сегодня говорим о религии? Да. Потому что эта тема очень важная, злободневная. И если говорить о проблемах нынешней цивилизации и о ее близкой гибели, как уже многие начинают замечать, то мы должны в первую очередь говорить о проблемах того, что лежит в основе любой цивилизации, это религия. Поэтому непонятая религия – это погибшая цивилизация. И многие поэтому, так сказать, последние годы задают вопросы по религии, потому что многое непонятно. Давайте попробуем. Вопрос первый. Почему Иисус Христос, зная о предательстве Иуды, не сделал ничего для своего спасения? А при чем тут Иуда? Начнем с этого. Иуда при чем? Христа давно хотели убить, готовились много раз. Все организовано было, распланировано до мелочей. Иуда это повод. Не Иуда, подошел бы другой. Скажем так, просто окружили, взяли и сделали свое дело. Поэтому Христос знал, что Иуда его предаст, но он знал, что он обречен, если он будет отстаивать свое мнение. То есть Иуда это, так сказать, звено в цепи событий. То есть Христос, по сути дела, предложил реформу иудаизма. А любая реформа – это изменение всей структуры. Это потеря власти одними денег, приобретение другими, потому что новое выходит, старое отходит. И это определенное социальное потрясение. Поэтому в этом плане Христос как реформатор был обречен. А кто его предал, кто пришел и его взял, это был вопрос второй. Поэтому то, что он не принял шаги для своего спасения, это в первую очередь потому, что он понимал, что у него выбор такой. Либо он отказывается от своего учения, кается публично, ну как это у нас везде принято, как каялся Галилей. То есть либо смерть, либо, так сказать, общественное покаяние в том, что ты неправильно мыслил. И, так сказать, у него был выбор, он выбор сделал. Поэтому он знал, что он обречен. И он знал, что своей смертью он поможет спастись многим людям и, в принципе, всей цивилизации. Поэтому осознанно шел на смерть. Здесь Иуда, которого возвеличивает и сводит все к Иуде, я думаю, это слишком наивно, наивный взгляд на то, что вот Иуда его предал и так далее. Там все решили первосвященники. Но первосвященники решили, потому что психология народа не позволяла принять новую информацию, не готовы были. До Христа убивали пророков. Почему? Потому что, чтобы принять то, что пророк говорит, нужно было изменить свой образ жизни, от многого отказаться, поменять взгляды, трансформироваться внутри. Это, наверное, самый мучительный подвиг, когда меняешь себя. Поэтому пророков убивали, убили Христа. Нормальный, естественный процесс познания. Новое сопротивляется, новое пытается улучшить старое, старое сопротивляется новому и пытается его убить. Так что я думаю, Иуда это эпизод. Ну, еще один такой прям совсем частный вопрос. Звучит так. В нашем храме батюшка заявил, что допускает до причастия только один раз. Это правильно? Ну, начнем тогда с того, что такое причастие. Почему Христос делал причастие? То есть вот он сказал, вкушайте, хлеб это мое тело, вино это моя кровь. И тогда вы, как бы, ощутите всю полноту информации, говоря нашим языком. Многие говорят, что обычай съедать печень врага для того, чтобы стать смелым и приобрести его качество или что-то еще, это очень важный процесс. И в этом плане, как бы, говорят о том, что ритуал, который описан в Библии, то есть причастие, является обыкновенным людоедством, рудиментом языческой, так сказать, культуры. Вот точка зрения многих. В этом плане, если подумать, я думаю, как можно это объяснить. Основная информация идет через вкусовые ощущения. Не через зрение, не через слух. Обоняние и вкус – это основное, это 99% информации, которую человек получает. Поэтому невероятно важно то, что человек ест. Поэтому есть понятие кошерная пища, то есть, скажем так, если сосуд с водой используют, то до этого не должно было быть ничего, потому что информация о том, что хранилось до этого, она присутствует. То есть мы только сейчас говорим о значимости информации, а 2000 лет назад было сказано, вначале было слово, то есть информация первична. А в иудаизме конкретно одна из первых заповедей, обращенных к людям, звучит так: не ешьте мясо с кровью, потому что в крови душа. То есть вы тогда, душа животного перейдет в вас, и вы будете уподобляться животным. То есть это говорит о чем? О том, что вместе с едой мы берем информацию, которая содержится в еде. И это древние знали, и поэтому, сказать, едой можно было лечить человека, едой можно было убивать человека. И от того, как человек питается, зависел его характер. То есть, говоря простым языком, еда влияет на душу человека. Лекарство влияет на эмоции человека, еда влияет на душу. Значит, от того, как мы питаемся, что мы едим, в каком состоянии, здесь очень важная тема. Я думаю о том, что причастие, когда Христос прощается с учениками и дает им хлеб и вино, как бы подразумевая, что это его тело и кровь, всего-навсего это процесс инициации определенной. Это присоединение к состоянию своей души. Почему? Потому что та информация, которую знал Христос, изложить неграмотным рыбакам было невозможно. Если его не понимали первосвященники, люди, говоря образным языком, с несколькими высшими образованиями, посвятившие свою жизнь Богу, если они его не могли понять, он просто говорил то же самое, только более глубоко и масштабно. Что говорить о неграмотных рыбаках? Как можно было им передать эту информацию? Только минуя сознание. Я говорил о том, что были эксперименты, когда, вернее, не эксперименты, а история, когда в Европе изучались по текстам американских профессоров, и никакого результата. Потом привозили американских профессоров, и они вот эти же тексты читали, и ученики все понимали. И вот тогда люди поняли, что главная информация идет невербально, помимо сознания. Она идет на уровне чувств. А как чувствам передать? Вот момент, когда человек как бы прикасается к другому, когда взаимодействует с ним, когда берет из его рук еду, вот в этот момент он берет, соединяется информационно, и информация перекачивается. Поэтому я не исключаю того, что процесс причастия у Христа шел постоянно. Он периодически проводил этот обряд, этот ритуал. Для чего? В начале Библии говорится о том, в начале Нового Завета, что Христос научил своих учеников преодолевать болезни, лечить от болезней. Как неграмотный рыбак может вылечить болезнь? Для этого нужно входить в определенное высшее состояние. Нужно, так сказать, обладать под полнотой информации и иметь определенный уровень характера, как у Иисуса Христа. Быть непривязанным, иметь любовь, выходить на тонкие планы. Как мог рыбак это все узнать? Ответ простой – никак. Или через специальную технику. Технику соединения с душой Христа, подражание и моделирование. Как мать любит ребенка, гладит его и кормит, и он берет у нее информацию. Так же и шло здесь. Поэтому я не исключаю, что Христос производил периодически вот такие инициации. Ученики его входили в его состояние и после этого могли лечить людей, могли пророчествовать, говорить, у них раскрывались сверхспособности. Но если вы заметили, после смерти Христа, там говорят о том, что нужно подойти, прочитать молитву, и человек выздоровеет, а потом пишут о том, что вот брат мой приболел, полгода он болел и так далее. То есть, говоря простым языком, способности у апостолов стали слабеть. То есть их ощущение, их внутреннее моделирование состояния Христа стало уходить. И, соответственно, сказать, все чудеса начинали слабеть. Поэтому я думаю, что вот этот обряд посвящения, инициации, который проводил Христос, он вполне логично, он, так сказать, вписывается в нынешнюю картину мира. Это присоединение с информацией к своему внутреннему состоянию. Но то, как его подают сейчас, что нужно причаститься и снимутся все грехи, в какой-то степени, если человек трансформируется внутренне, если он ощущает то, что чувствовал Христос, то тогда грехи, то есть привязанность к миру, агрессивность, неправильная ориентация, они уходят. Но для того, чтобы человек изменился, за один раз чудеса бывают. Разбойник на кресте, по легенде, изменился, трансформировался за, так сказать, одну секунду. Но если говорить об общих планах, для того, чтобы изменился характер, нужно несколько лет или десятилетий. А наука говорит о том, что, в принципе, психология говорит о том, что характер изменить невозможно. Поэтому однократное причастие – это из разряда красивых, идеальных фантазий. Раз Христос один раз причащал, значит, и мы будем причащать. И когда мы пытаемся религиозные истины понять поверхностно, буквально, вот он делал, и я буду так же делать, то это, я думаю, заблуждение. Кстати, по поводу религии. Вот есть очень интересный момент. Я на семинаре говорил о том, что наука каждые там несколько лет меняет вообще взгляд на мир. Вот был такой взгляд на мир, сейчас совершенно другой. То есть постоянно галсит. То это правильно, то это неправильно. А религия 2000 лет назад сказала, и только лишний раз убеждаемся, насколько это точно. Вопрос. Почему то, что сказано в Библии 2000 лет правильно, а потому что а то, что говорит наука, каждую неделю можно, так сказать, подвергать сомнениям. Знаете почему? Потому что наука говорит мыслями. А мысль – это очень тонкий срез. А религия говорит чувствами. А в чувстве информация может быть в миллион раз больше. Дело в том, что подсознание мыслит образами. А образ – это спрессованная информация. А мысль – это информация не спрессованная. Так вот, религия дает образное выражение, образное понимание мира. То есть в образ можно закачать любое количество информации. Ну, вот я приведу пример. Вот я последнее время говорю об изменении характера. Скажем так, вот будем сейчас говорить логически. Для того, чтобы изменить, улучшить характер, что нужно, как вы думаете? Давайте пофантазируем. Ваше мнение. Подумать о том, что ты сделал неправильно, раскаяться и больше никогда этого не делать. Ну, наверное, не было человека на Земле, который бы никогда больше этого не делал. Все это повторяют и делают. Почему? Потому что слова – это слова. А характер – это наши сверхглубинные эмоции, это огромная инерция чувств. Корабль сразу не свернешь. Его нужно постепенно, потихонечку, непрерывно поворачивать. Значит, для того, чтобы улучшить характер, нам нужно постоянно, многократно прилагать усилия по изменению характера. То есть нужно терпение и упорство. Логично? Логично. Дальше. Для того, чтобы изменить характер, нужно иметь цель. Вот для чего? Я хочу стать святым. Вопрос – для чего? Если просто так, никогда не получится. Значит, у меня должна быть четкая, осознанная цель. Вот для чего я должен улучшить характер? Дальше. Я должен быть готов к любым трудностям, неудачам, потому что если я хочу только каждый день пожинать плюсы, у меня ничего не получится. Что еще в плане характера? Нужно иметь решимость и смелость для того, чтобы этого добиться. То есть мы сейчас можем перечислять достаточно много-много всего. Что такое изменение характера? Это фактически изменение картины мира, это изменение себя. А это одно из самых трудных, один из самых трудных моментов. Потому что я, как бы мое я, должно быть незыблемым. Если я изменяю свое я, это саморазрушение, а никто не хочет меняться. Значит, для того, чтобы изменить себя, нужно где-то отстраниться от себя, нужно подняться над собой. И вот мы сейчас можем на эту тему говорить, я не знаю, один час, другой и так далее. Но это разговоры. И это все идет по срезам. Вот нужно это и это. А все это можно заменить одной фразой. который будет, вот все, что я сказал, в этой фразе будет находиться. Образ. То есть эта фраза должна превратиться в образ. И вот этот образ будет давать ту же информацию, о которой мы сейчас говорили. Я в книгах приводил такое выражение. Японских философов. Медленно ползи, улитка, по склонам Фудзиямы, вверх до самых вершин. И вот здесь есть и упорство, и поднятие над собой, и цель, многократные попытки, и готовность к неудачам. То есть всего-навсего образ, но в нем закачана вся та информация, которую можно обсуждать и обсуждать. Поэтому, почему мы не понимаем Библию? 2000 лет уже прошло, и до сих пор люди не понимают, о чем говорится в Библии. Чисто поверхностно, да, прощай, люби. Но с одной стороны, Христос говорит, прощай, возлюби врагов твоих, а в другой говорит, наказывай того, кто не хочет каяться. В одном случае отдай все, последнее отдай, а в другом случае не мечите бисер перед свиньями. И жестко наказывайте тех, кто, так сказать, не хочет меняться. То есть совершенно противоположные аспекты. И когда мы пытаемся их буквально понять, у нас начинается ступор. Одна из 9 заповедей блаженства – блаженные плачущие. Вот что делают, так сказать, многие богословы? Блаженные плачущие. Значит, надо плакать. А если исходить из формулы «медленно ползи, улитка, по склонам Фудзияма», то если признать, что эта фраза гениальная, то нужно лечь на пузо и поползти по горе, подражая улитке. И вот так многие священники, многие богословы и так Библию и понимают. Сказал Христос, отдай последнее, отдавай. Но в одном случае Христос говорит об абсолютном милосердии, в другом бичом выгоняет людей из храма. Кому подражать из двух? В одном он говорит об абсолютном прощении, а в другом на третий раз начинает наказывать. Здесь кому подражать? И начинается ступор. В одном случае Христос говорит, Бог есть Дух, а в другом блаженны нищие духом. Кому верить? Кому из двух? И вот эта парадоксальность Библии приводит к тому, что человек, пытаясь логически Библию понять, впадает в ступор, и тогда он идет к священнику, священник говорит, прощай, ставь свечку, и этого для тебя достаточно. Религия закончилась, началась сказка. Сказка превращается в театр, театр превращается в дурной театр, и люди в него перестают ходить. Поэтому для того, чтобы понять Библию, нужно почувствовать, нужно понять, что там образное мышление, там зашифрованная информация. Там в одной фразе сотни и сотни, сказать, мыслей, чувств и так далее. Одна из 9 заповедей блаженства говорит, блаженны ищущие правды. Прекрасно. А что такое правда? Вопрос, что такое правда? Так вот, если говорить языком моих исследований, то есть понятие «правда», но у каждого правда относительная, потому что у одного один образ, у другого другой образ. Вот один говорил, вот шестерка и девятка, вот для одного это шестерка, для другого девятка. Кто из них прав? Вот только когда их сопоставить вместе, да, сказать, ребята, все зависит от точки зрения, от позиции. А если мы убираем ее, правды не будет. Так вот, правда, скажем, степень правды всегда выше у того, кто знает больше. Логично? Логично. Значит, тот, кто мыслит, скажем так, тот, кто ориентируется на мысль, будет менее прав, чем тот, кто ориентируется на образ. Вот, скажем, коса. Коса – остров, выступающая часть. Коса, которой косят, и коса у девушки. Кто прав? Так вот, когда мы для того, чтобы мы слово «коса» сказали, мы должны еще подключить образ, и тогда это станет понятным. Потому что в образе, если это коса девушки, то мы понимаем, что эта девушка свила косу, вот у нее длинные волосы, волосы такого-то цвета и так далее, и так далее. То есть появляется функция, появляется история. Образ – это определенная история. А если мы просто говорим «коса», то начинается разночтение. Тогда начинают сунниты убивать шиитов, и наоборот, мусульмане убивают друг друга. Появляются различные течения в христианстве, чуть ли не 2000 направлений и сект. Почему? Потому что нужно от слова перейти к образу. Слово – это информация поверхностная, образ – это правда, А правда любая восходит к истине, а истинная любовь и Бог. Потому что Бог обладает полнотой информации. Значит, тот, у кого больше любви, ближе к правде. И когда Христос говорит, блаженны ищущие правду, это блаженны ищущие пути к Богу и ищущие любви. Тогда вопрос, почему за 2000 лет, скажем, в православии, сказать, так много до сих пор непонятного и в католичестве? Ответ тоже очень простой. Для того, чтобы получить правду и приблизиться к истине, нужно идти к Богу. Логично? Вы когда-нибудь пойдете к тому, кого вы боитесь? Вряд ли. Это чистая психология. Так вот, Христос говорил о том, что Бог наш Отец, и нужно быть совершенным, как Отец, то есть устремляться к Нему. И это, и после этого говорил, блаженны ищущие правду. Здесь все понятно. Что мы видим в православии? Главное – это страх перед Богом. Но если в иудаизме страх перед Богом – это страх за невыполнение заповедей, что Бог накажет, если заповеди не будешь выполнять. То есть это не страх перед Богом, а это страх за то, что ты не выполняешь божественные предписания. А выполнение божественных предписаний – это, в принципе, путь к Богу. То есть нужно бояться того, что ты не идешь к Богу, говоря, так сказать, таким простым языком. А в православии и католичестве страх перед Богом – это конкретно страх перед Богом, потому что Он тебя накажет, если ты что-то одно, другое, третье. Но если в иудаизме четко человек знает, за что он будет наказан, вот 613 заповедей, то в христианстве вообще непонятно за что. За все. Потому что нет четко очерченной, что надо делать, что не надо. Вот есть 8 смертных грехов, а где добродетели? Непонятно. Все размыто, все расплывчато. Поэтому страх перед Богом повисает в воздухе. И появляется, с одной стороны, Бог – любовь, а с другой стороны, Бога нужно бояться. Значит, нужно бояться любви, получается. То есть у человека, который мыслит обычным, так сказать, методом, появляется внутри так. Бога надо любить, но вообще-то в первую очередь его нужно бояться. Что дальше? О какой истине говорить? О каком развитии? А зачем быть святым вообще? Логика, зачем? Когда грешники лучше живут. А то, что там будет высший суд, это еще вопрос. И накажут или нет. А потом, одну жизнь живем, говорят священники. А если я живу одну жизнь, то я должен хорошо прожить. А там высший суд, а что будет после высшего суда, никто не знает. Кто-то на сковородку, кто-то еще куда-то. До этой сковородки еще идти, идти. И вообще, если там будет конец света и все закончится, что тогда переживать? Надо вот эту жизнь ценить. Надо в этой жизни иметь деньги, добиваться всего. А святой ест кузнечиков, сидит в пустыне. И вопрос, ради чего? Ради того, чтобы ему потом голову отрубили? Неинтересно. Поэтому на логическом уровне сложно понять Библию, говоря простым языком. Каким-то удивительным образом вы просто сейчас ответили на половину вопросов, ну так, частично, которые у меня здесь есть, так обычно и бывает. Но тут такой вопрос тоже очень-очень частный, но очень интересный. Почему в аравийском языке Святой Дух женского рода? Дело в том, что арамейский язык – это язык достаточно древний. А здесь есть одна интересная особенность. Мы привыкли, но материалистическое наше мировоззрение, оно нас все время убеждает в том, что раньше было очень неразвито все, очень приземленно, очень тупо. И чем дальше мы лезем по лестнице вверх, тем мы умнее, тем больше информации, цивилизации и так далее. Вот видите, мобильников не было 20 лет назад. Поэтому, соответственно, так сказать, мы были в первобытном веке. Это как мне знакомая внучка говорит, бабушка, а там 20 лет назад ты действительно, сказать, не могла позвонить по мобильному телефону? Она говорит, мобильников не было 20 лет назад. Она говорит, а ты динозавров видела? То есть для ребенка как бы это совершенно другой мир нынешний. Так вот. Мы привыкли считать, что в прошлом у нас только неразвитость и прочее, и прочее. И поэтому это настолько, в принципе, наука та же религия. Те же есть авторитеты, которые не подвергаются сомнениям. А представить, что в прошлом было гораздо выше представление о мире. Я не говорю о высоких цивилизациях, о тех технологиях, которые до сих пор мы не можем просто даже, так сказать, приблизиться к ним. Это уже факты говорят. А просто о том представить, допустить, что люди раньше были умнее, чем сейчас, вот это сложно. Но вот растет дерево, а у него в прошлом зерно, из которого оно выросло. Так что мудрее, дерево или зерно? Если сказать, что зерно глупое, то тогда вообще зачем дерево выросло? То есть зерно-то получается мудрее дерева, потому что из него дерево выросло, зерно первично. И получается, что есть две системы эволюции. Есть развитие, когда мы видим последующее звенья выше, чем предыдущее. И есть первичный импульс, в котором все гораздо больше, чем как учитель, который обучает ученика. В учителе больше, чем в ученике. Поэтому всегда есть двойственный процесс. Когда в прошлом, вот скажем, появилась индийская религия, философия, веды, там 5-8 тысяч лет назад, мы до сих пор не можем понять, о чем там говорится. Но в последнее время что-то начали понимать. Мы только начали понимать то, что там говорится. Тогда вопрос, а на каком уровне понимания был тот, кто их написал? Хотя 8 тысяч лет назад дикари же были полные. Откуда это, что и как? И получается, что вот это низшее, оно может быть гораздо выше, чем все последующие ступени развития и так далее. То есть здесь особенности, загадка времени, в котором низшее может быть выше того, что мы видим и считаем высшим. Это единение времени. Когда есть определенный прогресс в одну сторону и в другую сторону. А какой вопрос, простите? Вопрос, почему в арамейском языке да. Святой Дух женского так вот, рода? Так вот, как вы думаете, ангелы мужики или бабы? Я думаю, вместе. Так у вот, них нет пола. Вот, не то, ни другое. У них нет пола. Почему? Потому что пол связан с продолжением нашего физического тела. Они живут в другой реальности. Значит, пол им не нужен. Если нет пола у ангелов, у Бога может быть пол? Я думаю, наверное, нет тоже. Бог не размножается вообще. То есть Творец, он находится на всех уровнях. В том числе, можно сказать, на самом поверхностном уровне мы же часть Творца. На поверхностном уровне в том числе можно говорить о поле. Но в принципиально у Бога пола нет. Значит, Бог это и отец, и мать, и приписывание половых принадлежностей ангелам, и уж ангелам, это уже неправильное представление о мире. То есть Творца нельзя представлять только как мужчину или только как женщину. Потому что это будет идолопоклонничество. Мы поклоняемся тогда мужскому духовному началу или женскому материальному. Поэтому Творец, он абсолютен. Можно говорить об определенной степени допущения, но давать реальный образ Творца недопустимо. Поэтому в иудаизме и исламе запрещено изображать Творца. Потому что изображение Творца, хотим или нет, но бесполым его сложно рисовать. Мы даем ему хоть какой-то образ, мужчина это или женщина. Или тогда, когда наше сознание не развито, а мы все-таки привыкли представлять какую-то реальность, мы должны признавать, что Творец может быть и мужчиной, и женщиной. Или Бог-Отец – это мужчина, Бог-Дух – это женское начало. Или есть Бог-Отец, а есть Божья Матерь. То есть совершенно неверно по форме, но по сути это ближе к истине. Хотя я говорил с одним мусульманином, очень интересно сказал. Он говорит, ислам говорит о том, что Творец един, и его нельзя изображать. И говорить о его половой принадлежности тоже нельзя. А в православии есть понятие Божья Матерь. То есть, вроде бы это земная женщина. Кстати, католичество признало ее рожденной непорочным зачатием. Значит, она божественна по своей сути, она Бог. А православие отказало ей в этом плане. Она ее признает земной женщиной. Но при этом земная женщина Божья Матерь. Это когда начинаешь логически это рассуждать, начинается ступор. И мне мусульманин говорит, ну давайте логически рассуждать, вот с точки зрения ислама. Есть Божья Матерь, У нее есть сын, значит, у Бога есть матерь. А если у Бога есть мать, то у него, соответственно, есть и дедушка. Куда дальше мы пойдем? Дедушка Бога, мама Бога. А что это за Бог такой? И возникает опять ступор. Так вот, в арамейском языке, когда говорилось о Духе Святом, скорее всего, это подсознательное, интуитивное желание уравновесить восприятие Всевышнего, что в нем есть и женское начало, и мужское. И одновременно он за пределами пола, физических каких-то моментов. Как только мы изображаем на иконе или где-то Бога, мы обязаны ему дать какие-то черты, присущие человеку. И это уже искажает образ и закрывает. Потому что человек на самом деле это не физическое существо, это в первую очередь существо полевое. Я говорил о том, что у человека есть два тела, если говорить принципиально. Тело физическое и тело временное. Вот в физическом теле есть у нас энергия течет, это энергия физиологическая, митохондрии и прочие мышцы. А есть энергия, которую называют прана или энергия ци. Вот она течет во временном теле. И Индия и Китай говорят об этой энергии, но они не говорят об ее происхождении. Я пришел к выводу, что это есть энергия, необходимая для нормального функционирования временного тела. И вот это временное тело, оно первично. Физическое разрушается периодически, а временное продолжает существовать. Но это временное тело не изобразить никакими подручными средствами. Поэтому мы должны всегда знать, что любой портрет человека это есть искажение реального человека. Потому что реальный человек, он видимый и невидимый. Как мы говорим, Бог проявленный и Бог непроявленный. А человек это подобие Бога. Поэтому как только мы рисуем только проявленное и воспринимаем проявленную часть, мы уже искажаем реальность. Поэтому и, скажем так, когда говорят о Божьей Матери, о Боге Отце, о Боге Сыне, о Святом Духе, чисто логически просто идет какофония и, оценка ситуации заканчивается. Но если это рассматривать как попытку все-таки уравновесить понимание Божественного, о том, что Творец, по сути дела, в нем есть все, значит, и мужское, и женское. В высшем плане любовь к Творцу – это любовь и к брату, и к матери, и к сестре, и к отцу, и к другу. То есть он абсолютен, он все заключает. Поэтому я думаю, вот эта, скажем так, характеристика в арамейском языке Святого Духа как женского начала – она и является интуитивным пониманием того, что нельзя только внешне охарактеризовать высшие силы. Вот тут очень интересно, потому что следующий вопрос тоже о Святом Духе, но в армянском языке. Прям зачитываю, как было написано. Армян всегда интересовал такой вопрос. На всех языках говорится «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», а на армянском языке «Во имя Отца и Сына и Святой Души». При том, что в армянском языке есть и слово «дух», и слово «душа», и звучат они по-разному. И в других армянских текстах вместо слова «Святой Дух» пишется «Святая Душа». И в древних переводах, и в современных. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Это попытка найти истину. Почему? Вот смотрите, отец – мужское начало, сын – мужское начало, дух – мужское начало. Что дальше? Дело в том, что почему говорят, что Ева появилась из ребра Адама? На самом деле это, понятно, аллегория. То есть никто ребер-то не вытаскивал, но это уж ежику понятно, как говорится. Просто мужское начало – это полевая структура, это вакуум, из которого рождается материя, вещество. То есть здесь зашифровано то, что первично поле и вторично материя, и как сейчас уже физики говорят, вещество, материя – это и скрученное пространство, то есть поле, вакуум. То есть вакуум первичен, а физическая, вся составляющая, она вторична. То То есть Ева, женское начало материальное получила, появилась из духовного начала. Возникает диалектика. Проявленная, непроявленная, два потенциала, начинается энергия, соответственно, развитие. Там, где нет противоположностей, там нет развития. Это первое. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог, Дух и Сын мужского начала, это есть поклонение духовному началу, а поклонение духовному началу – это гордыня. И пока мы считаем, что Бог, Дух, Бог Отец, Бог Дух и Бог Сын – это все мужское начало, гордыня непреодолима. Потому что, поскольку Бог един, то для того, чтобы мы были единобожниками, мы должны признавать равновесие мужского и женского, видеть их единство, равновесие определенное добра и зла. Как я говорю, что зло – это есть избыток или недостаток добра. Как только мы считаем, что Бог только духовное начало, мужское, мы поклоняемся мужскому началу, мы начинаем презирать женское начало, все, диалектика закончилась, развитие затормозилось, гордыня полезла. Значит, нужно включать элемент женского начала. Кстати, в Бхагавадгите говорится о том, что понятие высшего духа и понятие высшей мировой души это одно и то же. В высшем аспекте мужское и женское превращается в одно и то же. Поэтому высший дух, как говорится, характеристика, ну, фраза, я не знаю, понятие, которое означает высший дух, и высшая душа разницы не имеют. Итак, в переводе пишется, это высший дух или, высший, или вселенская душа. Так вот, что получается? Дух все-таки это мужской род, это как бы абсолютно бесплотное и прочее. Душа это ближе к диалектике, душа обнимает в душе, поскольку душа это чувство все-таки. А чувства наши, вот в чувстве могут быть две противоположных, два противоположных направления. Человек может скорбеть и может радоваться одновременно на уровне чувства. Если у вас два чувства, это нормально. Вот вы актриса, вы выходите на сцену. И вы счастливы, как актриса, и вы и несчастен ваш персонаж. Вы испытываете две различных эмоции. Почему? Потому что театр – это модель жизни. Потому что у нас есть высшее божественное «я», это наша реальность. И у нас есть иллюзия, которая прекращается. Это наша жизнь, и это персонаж, это наша личность внешняя. И таким образом, поскольку мы двойственны по своей сути, мы можем испытывать две разных эмоции. Это нормально для понятия душа. Поэтому соединить противоположности душа может. Наше сознание соединить две противоположности не может. Если у вас появляются одни мысли и идут другие одновременно, это шизофрения кармона. Это расщепление сознания. И ничем хорошим это не заканчивается. Два физических тела тоже не могут встречаться, когда встречается двойник с физическим телом. Когда, если они посмотрят друг другу в глаза, идет аннигиляция. Один умирает, другой уходит назад в загробный мир. Это отдельная тема. Так вот, два тела одновременно существовать не могут. Две мысли одновременно существовать не могут. А два чувства одновременно существовать могут. Поэтому что получается? Получается, что когда мы говорим о каких-то высших аспектах, то мы должны говорить об их единении. То есть дух и душа – это одно и то же. Это раз. Второе. То, что в армянском языке сказано, что есть Бог, есть душа и есть что там, Сын Божий. Отца и Сына и Святой Души. И Святой Души. Это означает что? Отец – это трансцендентное, Сын – это проявленное, а душа – это не проявленное, но как бы обнимающее и то, и другое. То есть все едино. Вот левое, правое, как диалектика, сказать, мужское, женское начало и то, что их объединяет. То есть все идет по системе троичности, истинно троично. Бог непроявленный творец, творец проявленный, это видимый мир, и творец трансцендентный. Диалектика. По образу и подобию Бога создана Вселенная. Вселенная – это портрет Бога. Главный закон развития – это закон диалектики. Две противоположности, борющиеся друг с другом, и то, что их объединяет в высшем плане – это любовь. единство и борьба противоположностей. Не будет единства, они убьют друг друга. Поэтому мужчина и женщина встречаются. Что их объединяет? Любовь. Ребенок объединяет их физически, духовно и трансцендентно в высшем плане. То есть их любовь, как бы ребенок, как цель семьи, он является объединяющим началом для мужчины и женщины. И это диалектика. Если мужчина и женщина не хотят ребенка, семья разваливается. Они сосуществуют, но семьи, по сути дела, нет. Поэтому получается что? Что когда мы говорим о Творце, о душе как женском начале, больше все-таки, и о, то есть не Бог-Дух, а Бог-Душа, и о Боге-Сыне, то здесь получается ближе к диалектике понимания, чем в обычной ситуации. То есть древние люди жили душой, а нынешние люди живут головой. А голова от мудрости уходит. По логике, по поверхности все четко, а по сути все ложно. Поэтому армяне, они еще в третьем столетии, на 700 лет обогнали Киевскую Русь в принятии христианства. И поэтому они ближе к образному тогда были мышлению. И тогда они чувствовали, что ну, есть и понимание высшего, есть понимание женского и мужского. Значит, Бог-Дух – это, скорее всего, Бог-Душа, как в арамейском языке, как в армянском. А Бог-Сын – это как бы физический аспект. То есть в любом случае должна быть троица. Должно быть женское, мужское начало и то, что их объединяет. По этой схеме развивается вся Вселенная. Если мы видим мужское, мужское и мужское, начинается проблема. В православии, в католичестве, где угодно. Ну, следующий вопрос, я думаю, по серьезности прям вселенского масштаба, потому что он звучит так. Как поверить в Бога? И почему люди в Бога не верят? Неужели вера в Бога может быть только принудительной? Может ли это человек сделать добровольно? Дело в том, что нам подают веру в Бога как что-то из разряда сказок. Взял, поверил в Бога. Поверил в Бога, выздоровел от всех болезней. Какие проблемы? Верь. А если человек не верит в Бога, значит он грешен. Значит его Бог накажет. Вот приблизительно, как говорится, восприятие. Человек хочет поверить в Бога. Не получается. Ну а где этот дедушка? Докажите мне, как, что, где. Бог никому не являлся. Апостолу Павлу, говорят, Бог явился, и вот он основал, можно сказать, свое направление в христианстве. Многие, так сказать, православие католичество называют павлианством, потому что слишком много от Павла пришло. Но дело в том, что многим миллионам людей Бог являлся, и шизофреником, и проблем с психикой, но это еще не означает, что нужно новую религию основывать, хотя многие основали после этого, подражая Павлу. Так вот, вопрос веры в Бога для многих – это вопрос логики. Докажите мне, что Бог есть. Бог ко мне не является. Вот я сейчас буду к нему что-то там проклятие посылать, он мне не наказывает. Так значит, Бога нет. Вы говорите, что Бог наказывает, а я не вижу, что он наказывает. Ребята, логика-то простая. Бога нет. Докажите, вот сядь и докажи, что Бог есть. Вот приблизительно все аргументы. Поэтому человек обычно начинает верить в Бога не тогда, когда его убеждают, а тогда, когда он умирает, когда ему очень плохо. Тогда начинают люди говорить о вере в Бога. Значит, тут же какой-то другой механизм, более серьезный, который внутри подсознания сидит. И когда разрушается сознание, вдруг выплывает вера в Бога. Почему она выплывает? Потому что то, что мы считаем великими достижениями цивилизации, это крохотная пленочка на протяжении огромной истории. Это первое. Второе. Бога не познать сознанием. Это невозможно. Потому что сознание – это слишком тонкое, малое количество информации. А Творец – это такое колоссальное количество информации, которое можно воспринять только образом или душой. Поэтому Бог познается душой. Тогда простой ответ. В Бога не верит тот, у кого не развита душа. Смотрим на западную нынешнюю цивилизацию. Бытовая культура великолепная, физическая, которая связана с головой. Культура связана с душой – беда. События во Франции и прочее это доказывают. Значит, могут ли французы поверить в Бога? Нет. Потому что в обществе, где культ тела, где культ потребления физического, вера в Бога будет уходить. Дальше. Вера в Бога, как это изображается в католичестве православии, она теряет смысл, потому что если нужно бояться Бога, то зачем в Него верить? Как я могу верить в то, что мне даст несчастье? Страх – это что? Это страх потери, мучений и так далее. Как я могу верить в мучения? Я же не мазохист. Значит, там, где есть страх перед Богом, там веры в Бога не будет. А на самом деле, если верить Христу, а не Его последователям, то вера в Бога – это есть высшее счастье. То есть вот Христос говорит, вот Царствие Божие, а это есть прикосновение к Богу. Это как жемчужина, ради которой купец все продает, что было, ради одной этой жемчужины. Значит, Христос говорит о том, что вера в Бога – это есть не просто, так сказать, что-то нужное, это есть смысл жизни, это есть высшее счастье. То есть если мы сравниваем веру в Бога по положительным эмоциям, по ощущению счастья, с деньгами, с сексом, с семьей, с властью, ничего не работает. То есть вера в Бога – это есть эквивалент, это есть, скажем так, механизм высшего счастья, который может человек получить. Но об этом говорит Христос, об этом забыли православные католики. Поверим Христу, вера в Бога – это есть высшее счастье. Теперь обратимся к нашим, скажем так, к жизненному опыту. Для того, чтобы получить зарплату, что нужно сделать? Поработать. Дальше. Если человек кого-то ограбил для того, чтобы получить зарплату, инкассатора убил, он эту зарплату получит? Может получить, но потом получит срок и лишится зарплаты. Значит, для того, чтобы получить счастье, нужно его заработать. Логика элементарная, логика подтверждается 7 миллионами лет жизни. Без труда не вытащишь рыбку из труда. Значит, получается что? Что чем больше ты работаешь, жертвуешь своим временем, своими силами, работа – это жертва, то тем на большее количество зарплаты ты можешь рассчитывать. Не обязательно мотыгой махать, это может быть внутренняя работа. Внутренняя, внешняя, но без работы – незаработанное счастье, во-первых, убивает. Во-вторых, если ты не хочешь работать, счастье ты не получишь. Это истинно непреложно, и обращаться здесь к специалистам не надо. Логично? Логично. Так если любовь к Богу – высшее счастье, то, наверное, работать-то нужно много, и жертвовать нужно серьезно, и доказывать, что ты умеешь, любовь к Богу можешь сохранить, нужно серьезно. Значит, для того, чтобы поверить в Бога, нужно пройти страдания, жертвы, испытания, нужно уметь заботиться о других, нужно уметь переносить боль, нужно подниматься над собой, нужно улучшать черты характера, терпение, любовь, жить сердцем, чувствами, а не головой, сострадать, входить в положение другого, аскеза, периодическое отстранение от своих желаний. То есть это серьезная, тяжелая и долгая работа, которая потом позволяет ощутить веру в Бога. И если с этой точки зрения подходить, то мы, естественно, понимаем, почему люди не верят в Бога. Потому что священник говорит, ты приди в церковь, причастись, грехи снялись. Почитай Библию, я не знаю, покайся и поверишь в Бога. Обратись к Богу, и Он все твои желания исполнит. А у человека желание не исполнится, он говорит, зачем мне верить в Бога? То есть вера в Бога подается как, в первую очередь, выгодное дело. И второе, как дело, которое не требует работы. Вот поверил и все. Вот разбойник на кресте поверил, оказался в раю. Только поверь, и все у тебя будет. А для того, чтобы поверить, что надо сделать? Да ничего, просто поверь. Оказывается, вот чтобы просто поверить, нужно столько сделать, столько пройти. Почему еврейский народ поверил в Бога? Потому что по пустыне ходил 40 лет. Потому что на грани смерти постоянно был. Потому что жертвовать приходилось. Потому что, так сказать, принуждали к аскезе, к отстранению, к выполнению определенных правил, заповедей. И всех сдержать, и не переедать, и не мстить, и так далее. И вот после выполнения 613 заповедей в течение нескольких тысяч лет, легче поверить в Бога. А как нам сейчас подают, так сказать, а нам говорят, вот евреям нужно выполнять заповеди. А в христианстве не надо ничего. Поверил и все. Только поверь. Вот явился Христос, ты поверил. Все тебе будет. Здоровье будет. Но это даже в сказках такого не бывает. А когда религия превращает в сказку, она превращается в театр. А плохой театр перестает посещаться. Поэтому, как поверить в Бога, очень просто. Улучшать характер, выполнять заповеди, проходить аскезу, воздержание, посты, умение быть милосердным, умение жертвовать, умение заботиться о других, умение жить душой, блаженный нищий духом, а не головой. И вот если человек это все выполняет, если он готов меняться, если он готов подниматься над собой, если он готов проходить мучения и страдания, никого не обвиняя, не впадая в уныние, тогда потихонечку у него начнет увеличиваться вера в Бога, и он начнет чувствовать, что это такое. Но есть самый простой способ перед смертью. Любой начинает верить в Бога. Я приводил пример, когда на корабле 30% атеистов, 30% верующих и 40% сомневающихся. Во время шторма 100% верующих. Шторм закончился, 30% атеистов и так далее. Вот так люди верят в Бога. Есть известное выражение «Богу Богова, а кесарю кесарева». Почему? Потому что, или как, на Востоке говорят, Аллаху верно, верблюда привязывай. Полагайся на волю Аллаха, но верблюда привязывай. Дело в том, что народные пословицы, как и анекдоты, они очень точно отражают суть происходящего. Если человека считать монолитной личностью, то тогда неразрешимым вопросом является понятие божественной и человеческой воли. Вот есть божественная воля, а есть человеческая. Но я-то человек. Если я подчиняюсь божественной воле, я должен отказаться от своей воли человеческой. Отказаться от воли человеческой есть кузнечиков, уйти в пустыню, на работу наплевать. Семья не нужна, от мира отказался, приблизился к Богу. Почему сейчас верующих-то реально нет? Почему святых нет? А никто не хочет есть кузнечика. Все хотят иметь зарплату, семью, а совмещать не получается. Потому что либо божественная воля, либо человеческая. Тем более Христос говорил, нельзя служить двум господам, нельзя служить Богу и мамоне. Значит, Богу служить – это бросить семью, детей, работу и медленно умирать в пустыне, если кузнечик не попадется. А человек жить по-человечески – машина, дача, друзья, застолье, дети, семья, в конце концов. Бог же сказал, плодитесь и размножайтесь. Стоит ли быть святым? Вопрос. Что тогда? Так вот, Богу Богова, кесарю кесарева. Наверное, лучше все-таки кесарева. Так рассуждает любой человек. Что получается на деле? А на деле получается, что Бог создал человека из глины, из праха, но вдохнул в него душу. А душу откуда он вдохнул? Из себя. Из себя. Значит, человек двойственен по своей сути. Он божественен. Причем душа-то его, появившаяся из Бога, она раньше была, чем прах. Значит, в первую очередь человек – это божественное «я», а во-вторых – это человеческое. Значит, человек двойственен. А если он двойственный, он живет всегда в двух логиках, в божественной и в человеческой. Но его истинная логика – это божественная, и в нем это все соединяется. Человеческая логика – это поверхностная, как бы несовершенная интерпретация божественной. Значит, нужно жить в двух логиках – в божественной и в человеческой. Что такое жить в божественной логике? Это означает, что любовь, нравственность – сначала, а кусок хлеба – потом. То есть мы не отрицаем кусок хлеба, наше тело же из праха, из глины, но когда мы поклоняемся куску хлеба, мы забываем о своем божественном «я», о божественной логике, начинается распад души, которая с Богом связана. Значит, Богу Богово, Кесарю Кесарю означает, что мы должны выполнять свои человеческие функции, есть, размножаться, зарабатывать деньги. Это нормально. Но при этом мы должны помнить, что мы все-таки первичные, мы существа божественные, и для нас, когда мы выбираем, что важнее, кусок хлеба или нравственность, мы должны выбрать нравственность. Когда мы выбираем, что важнее для нас, жизнь или любовь, мы должны выбирать любовь. И вот только тогда мы будем жить как люди. Если мы выбираем прах, прах рассыплется. Тогда вопрос, почему Христос говорил, нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне, если человек двойственен? А знаете, какой ответ? Как вы думаете? Ответ очень простой. Что такое нельзя служить двум господам? Нельзя иметь две цели. Нужно выбирать, что для тебя важнее. Кусок хлеба или любовь. Если ты выбрал кусок хлеба, ты отрекаешься от любви. Если ты выбрал любовь, то ты не отрекаешься от куска хлеба. Но он для тебя перестает быть основным и главным. То есть ты будешь зарабатывать кусок хлеба, ты будешь все делать, но при этом ты всегда будешь помнить, что любовь сначала, нравственность сначала, а твои личные интересы потом. Поэтому что такое служить господам? Это человек должен разобраться со своей высшей целью. Что для него важнее? Любовь к Богу или кусок хлеба? Выбирающий кусок хлеба обречен, у него душа будет медленно остывать. И гордыня его будет непреодолима, потому что как раз гордыня – это и есть приоритет человеческого над божественным, по сути дела. И в этом плане, когда Христа искушали, с чего начинается карьера Христа, говорят простым языком? Нам говорят, вот, налетел на него дьявол в пустыне, там искушал, Христос там сопротивлялся. А кто его в пустыню отнес, знаете? Дух, то есть Святой Дух перенес Христа в пустыню, где он был искушаем дьяволом. Вот так, на поверхностном уровне, то, что называется, крыша поедет. С одной стороны, Дух несет его в пустыню, чтобы дьявол присел и его искушал. Ну, на логическом уровне это невозможно понять. А на самом деле это притча. И притча говорит о том, что когда человек вступает на стезю помощи людям или на стезю, скажем так, преодоления себя, а помощь людям – это преодоление себя, то он должен четко понимать, что для него сначала божественное, а потом человеческое. Если человек хочет помогать другим людям, но для него кусок хлеба на первом месте – его помощь может быть отравленной. Импульс первый должен быть чистым. Кстати, по поводу любая притча, любая история, легенда, она имеет шифр. Она снаружи может быть непонятна, но смысл очень всегда достаточно точный. Прометей помог людям. За это он им дал свет, он, так сказать, огонь, он их обогрел. Что он за это получил? Прикован, и орел терзает печень. Почему печень терзает, как вы думаете? Печень будущее. Печень будущее. Значит, он в какой-то степени повредил будущему людей. Логично? Логично. Почему? Потому что люди что-то получили за так, наверное. Потому что люди, дело в том, что обеспечение будущего – это одна из главных ценностей любого живого существа. Если у тебя нет будущего, настоящее теряет смысл. То есть, когда мы говорим о, вот будем говорить о любых ценностях сегодняшних, деньги, власть, Мерседесы, семья, так сказать, все шикарно. Но завтра будет ядерная война, и нас всех не будет. Есть смысл в этих ценностях? Никакого. То есть обеспечение будущего – это большая ценность, чем обеспечение настоящего, по большому счету. Логично? Что сделал Прометей? Он помог людям обеспечить будущее. Но когда люди молятся на будущее, то тогда они забывают о Боге. Потому что ценность будущего настолько высока, что она может подняться над той ценностью, которая называется любовь к Богу. Поэтому если у человека любовь к Богу на втором месте, а будущее на первом, он будущее себе обеспечит как высшую ценность. Но он утрачивает любовь к Богу, и стратегического будущего у него уже нет. Потому что наша душа, человек обеспечивает тело в настоящем, дух в будущем, деньги, власть – это духовные ценности, по сути дела. И самое главное, высшее будущее – это потомки, это душа. Есть такое выражение, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Это принцип как раз бандитов. Почему? Чтобы у нас было на физическом уровне, чтобы у нас было на духовном благополучие, деньги, а на душу наплевать. Но если душа не в порядке, у нас постепенно уходит будущее, я это по себе видел, а потом уходит и настоящее. То есть, когда начинается проблема с душой, духовные и физические аспекты обречены. Поэтому поклонение светлому будущему может конкурировать с поклонением Богу. Понятно, да? Yeah. Что дальше получается? Вот коммунизм – это есть поклонение светлому будущему. Сначала и сказать, дружба, взаимопомощь, возлюби ближнего. Чем это все к чему приходит? К самоуничтожению в конечном счете. Значит, что получается здесь? Когда Христа искушают, тема гордыни – это тема поклонения, так сказать, высшим планам. Потому что человек – это все-таки высшее существо. И гордыня тем больше, тем более высоким планам мы поклоняемся, в ущерб любви к Богу. Поэтому, когда дьявол говорит Христу, сделай камни хлебами, он говорит, не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих. Что это означает? Душа питается любовью к Богу. Бог дает нам главную еду через любовь, которая спасает душу и ее развивает. То есть, если любовь поступать не будет, душа начинает умирать. А хлеб питает тело. То есть, если человек двойственный, он должен питаться на двух уровнях. На первом уровне любовью к Богу душа питается, на втором уровне она питается хлебом и всем остальным. Поэтому, как только хлеб выходит на первое место, начинается постепенное остывание души, деградация, у человека уже будущего нет. Он обречен. Вот как раз Христос, когда говорил, я пришел дать вам жизнь вечную, ведь буквально это получается, мягко говоря, обманул Христос. Обещал всем жизнь вечную, 2000 лет ждем, хоть один-то вечно будет жить, никто, все помирают. Святые помирают, грешники помирают, священники помирают, а Христос обещал жизнь вечную. Ребята, извините, с христианством беда. Вот логика поверхностная. А Христос, обещая жизнь вечную, говорит, если для вас будет любовь к Богу, если душа на первом месте, а тело на втором, то вы прикоснетесь к своему вечному Я. Вы ощутите, что вы вечны по своей сути. Это и есть, я пришел дать вам жизнь вечную. Понять того, то всего-навсего понять и ощутить то, что вы по своей сути вечны, ваше высшее Я является вечностью. А с чего мы начали? Мы начали с Богу Богова, Кесарю Кесарева. Так вот, Богу Богова, Кесарю Кесарева. Человек должен жить в двух режимах. Он не должен пренебрегать деньгами, благополучием, работой, не говоря уже о семье, детях и близких. Он это все должен делать. Первая заповедь, обращенная Богом к живым существам, плодитесь и размножайтесь. То есть он должен реализовывать свои аспекты. Но при этом он должен понимать, что он божественен, и он не должен забывать о своей душе. Поэтому он должен заботиться и о своей душе, в первую очередь, о любви в душе, и о своем теле, и любить свое тело, и выполнять все свои функции. А в православии католической пошла тенденция, чтобы ощутить, чтобы заботиться о душе, нужно кушать кузнечиков, не работать. Как сказала одна дама, конечно, так сказать, монахом быть легко. Работать не хочет, семью снабжать не хочет. Сидит, молится и все остальное. То есть, оказывается, нужно жить в двух режимах. А почему тогда вот такая тенденция пошла? Потому что в Индии, в индийской традиции, для того, чтобы познать Бога, нужно быть аскетом. Нужно отрешиться от всего, от сердца, от семьи и так далее. И это хорошая очень тенденция, но 5-7 тысяч лет назад. А в иудаизме появляется уже диалектика. Нужно и заповеди соблюдать, то есть устремляться к Богу. И нужно быть нормальным человеком и жить своими земными проблемами. А Христос пришел и сказал, что сначала нужно думать о своем божественном «я», нужно не забывать, что мы сыны, дети Божьи, а потом уже думать о своих остальных аспектах. То есть он четко поставил систему приоритетов. А мы видим сейчас, что христианство до сих пор не понято. И то, что Христос говорил, учение Христа, оно максимально диалектично. Там есть конкретная божественная логика и человеческая. Он постоянно их демонстрирует. Вот логика божественная, вот логика человеческая. А в православии католической вот одна логика, какой-то сплав божественной и человеческой, но она только одна. Значит, развитие закончилось. Ну и, соответственно, мы видим деградацию в течение 2000 лет того, что мы называем христианством. Хотя это христианством не является. Ну, вы вот только что ответили абсолютно на мой следующий вопрос, который еще не был произнесен. Я все-таки его прочту, а вы, конечно, дополните, а он звучит так. Почему Иисус Христос предложил юноше оставить свои имения и деньги и идти за ним? Что это? Призыв к нищете? Почему богатым трудно попасть в рай? Дело в том, что, опять же, плоскостная логика, отсутствие логики, диалектики в логике. Потому что в православии и католичестве что? Либо от Бога, либо от дьявола. То есть соединить противоположности невозможно, защиты на Божие нет. Поэтому здесь воспринимается так. Христос сказал, вот юноша, он соблюдает все заповеди. Христос говорит, все брось, иди за мной. Значит, вывод однозначный. Если ты хочешь быть с Богом, с Христом, имение денег не должно быть. И вот по этой схеме многие шли. Почему в России неразвитая, культура – это тема души. Культура высокая в России всегда была, если говорить о реальной культуре. А бытовая культура низкая. Почему, воровство было поголовное? Знаете почему? В России, вспомните Гоголя. Танцуют все. Ворует вся Россия, сверху донизу. Хоть кто-нибудь все-таки серьезно задавал вопрос, почему Россия воровская такая, почему в православных странах такой низкий уровень, работы, ответственности, почему Россия страна коллективной безответственности, почему при Гоголе воровали все, и почему Фамусов учит воровству Чацкого, на золоте и дал. То, что ты там плюнешь себе в душу, унизишь себя и так далее. То есть, по сути дела, украдешь, обворуешь свою душу, но у тебя будут деньги. Это же великолепно. То есть Фамусов учит воровству Чацкого. Сначала человек обворовывает себя, свою душу, а потом он обворовывает других. И это происходит, в России 200 лет. Призыв к воровству. Вопрос, почему? Почему в России такое? А очень просто, потому что если для того, чтобы попасть в рай, нужно отказаться от денег, от благополучия и так далее, то зачем вот думать тогда о том, любой талантливый человек, знаете, кто это такой? Это тот, кто может стать богатым. Он же талантливый, он энергичный, значит, он заработает денег больше, чем дурак. Значит, талантливый человек в России – это беда. Он против Христа пошел. У него талант, значит, он может заработать деньги. Именно талантливые, кулаки создавали мощные хозяйства, заводы, купцы и так далее, фабриканты, чтобы организовать. Вот дайте дураку деньги и скажи, вот на этом чистом поле построй фундамент, сделай завод, найми рабочих, которые бы не воровали, сказать, заставь их честно работать и выдай продукцию. И что он сделает? Он заплачет и уйдет. Потому что для того, чтобы организовать производство, нужен талант, упорство, терпение, нужно гигантское количество энергии, сил, дисциплины и прочего. Но это все с точки зрения православия, это плохо. Нужно отказаться от завода, нужно разрушить завод, и нужно пойти есть кузнечиков, и тогда будешь с Христом. Вот логика, вот поверхностное восприятие того, что говорил Христос. А что он говорит по сути? Как вы думаете тогда? Ваша точка зрения. По сути, для того, чтобы понять, что хочет Христос и куда он ведет, нужно хотя бы сделать первый шаг, отказаться от того, что ты имел до этого. Но это вот для первых учеников, которые он взял с собой, для рыбаков. Ну, если говорить, вернемся. Дело в том, что для того, чтобы разбираться, скажем, в каком-то явлении или в противоречивых различных ситуациях, нужно иметь алгоритм. Угу. Вот этот алгоритм предложил Христос. Богу Богово, Кесарю Кесарю, вы должны стать сынами Божьими. Очень момент интересный. С одной стороны, вы дети Божьи. С чего начинается проповедь Иоанна Крестителя? Не отец ваш Авраам, а Бог ваш отец. То есть фраза бессмысленная. Приходит Христос, говорит то же самое. Не говорите, что отец ваш Авраам, ваш отец Всевышний. Зачем? То есть, когда приходит человек и начинает говорить, первая фраза – это квинтэссенция его учения. Квинтэссенция учения Иоанна Крестителя и квинтэссенция учения Христа. Вы дети Божьи. Вопрос. А зачем? А это и есть, с одной стороны, единство с Богом более высокое, чем в иудаизме. А с другой стороны, это диалектика. Вы люди, и одновременно вы божественны по своей сути. Христос тот себя сыном человеческим называет, то сыном Божьим. И до сих пор люди, так сказать, думают, все-таки, с одной стороны, Бог. То есть вот, что любопытно, в православии один из символов веры признаем, что Христос – Бог. А с другой стороны, филиокве, исхождение Духа Святого, в католичестве признается, что оно от Бога Отца и от Бога Сына, от Христа. То есть исхождение Духа Святого, то есть это и есть божественность. А в православии Дух Святой идет от Бога Отца, а от Христа Он не идет. Христа лишили снисхождения Святого Духа. И получается, что с одной стороны Христос Бог, а с другой стороны Дух Святой не исходит от Него. Вопрос, во что верить и кому верить? Какому Христу? Понимаете, то есть на поверхностном уровне ступор полный. Тогда что получается здесь? Христос говорит о том, что человек по своей сути, то же самое, что в Ветхом Завете, человек по своей сути двойственен. Он божественен, и он является человеком. Он сын Божий и сын человеческий одновременно. Но для того, чтобы ощутить себя сыном Божиим, надо развиваться. Надо менять характер, 9 заповедей блаженства. Нужно снимать осуждение. Нужно соблюдать заповеди предыдущие. То есть гигантская работа для того, чтобы достичь увеличения веры в Бога и ощутить себя сыном Божиим. Логично? Логично. И самое главное, система приоритетов. Нельзя служить Богу и мамоне. То есть у тебя цель какая? Кусок хлеба, благополучие, твое тело. Прах. Или единение с Богом и развитие твоей души. Станьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Что для еврея главное? Кусок хлеба. Объясню. Для чего еврей соблюдает заповеди? Потому что есть Ветхий Завет, договор с Богом. Бог сказал, будешь соблюдать заповеди, будь здоров. у тебя не погибнут твои стада. Твоя жена будет беременна и даст тебе детей. Твои, так сказать, все животные тоже будут плодиться, размножаться. Я тебя защищу от врагов, если ты будешь защищать заповеди. Что это означает в переводе? Это означает в переводе, что вера в Бога, соблюдение заповедей является средством для благополучия тела, судьбы и духа. То есть цель еврея какая? Жизнь, счастье, благополучие, семья и так далее. Значит, Бог здесь вторичен, божественное я, а человеческое я глиняное, первичное, как ни крути. Почему? Потому что 3-4 тысячи лет назад человеку бесполезно было говорить о том, что его божественное я первично. Поэтому здесь переход. Слово «еврей» означает «эвер» – переход. Иудаизм я рассматриваю не как монотеистическую религию, а как переходный этап от язычества к единобожию. Переходный. Поэтому «эвер» – это перешедший или переходящий. Если для меня на первом месте моя, так сказать, физическая глиняная оболочка, а на втором месте божественная, то неизбежно, поскольку цель-то является жизнь, здоровье, благополучие, чем дальше я концентрируюсь на жизни, тем больше я буду к ней прирастать. И тем больше будет слабеть моя душа и вера в Бога. Христос и появился для того, чтобы сказать: ребята, вы умираете, ваши души очерствели, любовь вашей души не поступает, вы мертвые, пускай мертвые хоронят мертвых. То есть на тонком плане эти люди были мертвы, их души уже перестали функционировать. То есть поверхностные слои работают, внутри уже ничего нет. Поэтому когда приходит молодой человек, у которого будущего нет, мертвый, и говорит: я соблюдал все заповеди, что мне еще сделать? Христос ему говорит: смени систему целей. То есть для тебя главное должно быть не благополучие, не здоровье, не семья, не деньги, не власть, не даже твоя праведность. Твоей целью должно быть любовь к Богу, единение с Ним, трансформация твоей личности. Но вот здесь у тебя главное препятствие – система целей. Почему Христос говорил: не делайте целью все, что на земле. А у этого молодого человека была цель земная. Он молился, соблюдал заповеди. Для чего? Для того, чтобы еще больше было стада, чтобы крепче было здоровье, чтобы у него было больше детей. И Христос говорит: попробуй от всего этого отказаться ради любви к Богу. Потому что это главное, это смысл жизни. И тот говорит: извините, я, пожалуй, буду жить как раньше. Вот то, что называется кризис иудаизма, и вот что означает эта сцена. Это означает не отказ от денег, не отказ от благополучия, а всего-навсего смещение системы приоритетов. Что важнее, любовь к Богу или любовь к куску хлеба? Вот для молодого человека любовь к куску хлеба оказалась важнее. То есть не надо хлеб отрицать, но не надо его ставить на постамент и на жертвенник. Вот такой вопрос. Может ли быть опасна любовь к Богу? Почему в православии такое самобичевание, самоуничижение, призыв ощутить себя последним грешником? Ведь с точки зрения психологии такое поведение самоубийственно. Когда человек концентрируется на своих самых отрицательных качествах, то на чем мы концентрируемся, к этому мы приближаемся, и это мы усиливаем. Поэтому концентрация на отрицательных качествах, так сказать, чисто логически, это не лучший вариант развития. Это, если мы к этому относимся неважно, к нашим отрицательным качествам, то у нас по мере того, как мы на них концентрируемся, будет расти отрицание себя, то есть самоуничтожение фактически. Это первое. Второе. Почему? Откуда это пошло? А пошло оттуда, что такое любовь? Любовь – это есть единение. Но, как говорится, в первую очередь это единение. Это готовность пожертвовать, заботиться, Но когда человек любит, у него ощущение появляется единство с другим. То есть на этом все построено. Даже поля у любящих людей гармонизируют и начинают переплетаться. То есть, сказать, фильм «Любовь». У любого человека с другим поле пружинит и не перемешивается никогда. Но когда встречаются любящие, вдруг это становится единым полем. Это физика, это отрицает, а это происходит. То есть любовь – это, так сказать, высшее, можно сказать, олицетворение единства. Что тогда получается? Любовь к Богу – это есть единение с Богом. Но что объединяется с Богом? Когда глина, когда прах идет к Богу и хочет с ним объединиться, что получится? Проблема получится, как минимум. Потому что глина останется глиной. Значит, любовь к Богу, когда она начинает усиливаться, то нужно отстраняться от глины и переходить на уровень души вечной. То есть должна быть трансформация личности человека. Сначала изменение, улучшение характера, потом изменение характера, а потом трансформация личности. Это и есть «станьте сынами Божьими». Если человек характер не меняет, привычек не меняет, а молится о любви к Богу, все время говорит, что происходит? Знаете, что происходит? Помощь, очищение души через сброс глиняного начала. В лучшем случае это болезнь, несчастье, неприятности и так далее. Поэтому тот, кто постоянно молится, но при этом не меняет характера, этот человек будет либо фальшивить, либо заболеет. В основном все фальшивят, если посмотреть историю последних столетий. Почему верующих-то не осталось? А болеть никто не хочет. Но дело в том, что если человек не понимает, что он двойственен по своей сути, что он божественен по своей сути, то тогда молитва для него, чем он усерднее молится, тем, как ни странно, сильнее усиливается его человеческое эго. Он же себя воспринимает как человек, и он больше молится, а у него растет жадность, корыстность, гомосексуализм начинает проявляться от того, что он чаще молится, чем другие. Так вот, может любовь Богу дать несчастье, проблемы и болезни? Может, если мы не понимаем, кто мы и кто такой Бог. Если мы шаблонно воспринимаем, что помолился и все тебе дали, то чем искренне ты молишься, тем больше может быть проблем. Вот в этом плане, я думаю, самоуничижение в православии – это, с одной стороны, непонимание того, что мы двойственны, а с другой стороны, это попытка хоть как-то отстраниться от своего человеческого «я», чтобы не тащить его в Бога. Потому что когда мы осознаем свою грешность, свое несовершенство, и как бы, насколько мы сильно осознаем, насколько мы как бы отстраняемся от своего грешного начала, и интуитивно отстраняясь от своего грешного начала, мы, даже не подозревая об этом, начинаем усиливать единение со своим Высшим Я. Но если мы не понимаем, что мы двойственны, то этот процесс прикосновения к Высшему Я будет работать только тогда, когда идет постоянное самоуничижение. И поэтому получается, что православие есть в этой тенденции и да, и нет. С одной стороны, есть интуитивное отстранение от своего глиняного начала, а с другой стороны, по сути дела, самоуничтожение, презрение к себе. Потому что если я только глина, то презирая себя, я буду себя убивать. Может быть, поэтому святые долго не жили, и были много проблем и так далее, и так далее. Поэтому может ли любовь к Богу дать проблемы и несчастья? Конечно, может. Но для тела, для души любовь к Богу – это всегда благо и счастье. А вот если есть непонимание, чем сильнее человек привязан, скажем, к деньгам, благополучию, чем сильнее система целей у него ориентирована на тело и дух, тем сильнее будет отрыв. Поэтому для души любовь к Богу – это всегда благо, а для тела – это уже от того, насколько ты готов меняться, насколько готов жертвовать. Потому что человек… Да давайте возьмем обычную человеческую любовь. Вот один влюбился, и он счастлив полностью. А второй влюбился, и он безумно, у него начинаются, так сказать, проблемы. У него и дикая ревность. У него есть страх. У него есть ощущение, она меня не любит, она меня оскорбила, она на меня не посмотрела. И начинается невероятное мучение. В чем разница первого и второго, знаете? У первого привязанность меньше, а готовность меняться больше. А у второго привязанность огромная, а меняться он не может. И вот чем меньше он готов меняться, тем больнее будет ему, если он полюбит. Поэтому человек очень привязанный, боится любви. Для него это практически смертельный вариант, искренняя любовь. Поэтому Запад уходит от любви. Любовь подменяется сексом. По телевидению недавно была передача. Женщина преподавала в Англии. Она задала вопрос, что для вас дружба? Вот для англичан молодых дружба – это совместный поход на дискотеку, позаниматься спортом вместе, посидеть в ресторане. Это у них дружба. И она тот же вопрос задала в России. В России дружба – это, если тебе плохо, то поговорить с кем-то, кто поможет. В России это возможность пожертвовать, помочь другу и ждать от него помощи. В России дружба – это и совместное препровождение, поход, сказать, какие-то совместные дела, но в первую очередь это готовность помочь, поддержать, пожертвовать и поделиться своим каким-то внутренним проблемам. Вот разница. Если здесь в первую очередь тема души, то там тема физическая. И когда в Англии спрашивают у молодежи, а когда вам плохо, куда вы идете? Они говорят, как куда? Психотерапевт. Он для этого деньги получает, чтобы по душам говорить. Чтобы, как говорится, помочь душе, нужно пойти специально обученному человеку, и он будет помогать твоей душе. А чтобы полюбить, скоро и за любовь, в принципе, уже давно, чтобы испытать чувство любви, специально обученный человек, который будет тебя любить за деньги. И в конечном счете мы задаем себе вопрос, а кому мы служим, Богу или Мамоне? Если самые святые движения души, мы четко решаем финансовыми вопросами. То есть все то, что раньше было божественным, становится финансовым. А почему? Потому что система целей, которая сведена к куску хлеба, она неизбежно душу сделает рабой этого куска хлеба. И любые движения души будут, сказать, урегулироваться только через финансовые отношения. В Америке часто подписывают муж и жена контракт, потому что лягут в постель, не дай бог что-то произойдет, она его засудит. Все должно быть четко по контракту. Скоро будет стоять фотограф, адвокат, не дай бог что-то, сказать, муж нарушит или жена. А так никаких претензий. То есть, что при этом душа испытывает, не имеет никакого значения. Ведь он может потерять деньги, если сделать неловкое движение со своей женой. Вот так выглядит тема, кому мы служим, Богу или Мамоне. Но я думаю, кажется, уже... Если вы не против, давайте перерыв сделаем. Давайте сделаем перерыв. Спасибо. И вам тоже спасибо.